Глава 32. Не опорочь барона дочь, ей надо честь блюсти, венчаться ей с тобой, злодей, всесильный Бог, прости. Барон силен, и с ним закон, мне лучше в лес уйти, чем в день святой с надеждой злой стать на ее пути. Нет прочь мечты, послушай ты, тому не быть, поверь, я лучше в темный лес уйду, один, как дикий зверь. Девушка с каштановыми локонами. Старинная баллада. Следующий день был очень печальным, хотя прошел в хлопотах. Солдаты, которые недавно зарывали тела своих жертв, собрались теперь, чтобы похоронить своих товарищей. Эта церемония произвела на всех тягостное впечатление. Время тянулось медленно, пока, наконец, не наступил вечер, когда решили отдать последний долг останкам бедной Хэти Хаттер. Тело ее опустили в озеро рядом с матерью, которую она так любила и почитала. Хирург Грэхэм, несмотря на все свое вольнодумство, согласился прочитать молитву над ее могилой. Джудит и Уатуа заливались слезами, а зверобой, не отрываясь, смотрел влажными глазами на прозрачную воду, колыхавшуюся над телом той, чей дух был чище, чем горные родники. Даже Делавар отвернулся, чтобы скрыть свое волнение. По приказанию старшего офицера все рано легли спать, потому что на рассвете решено было выступить в обратный поход. Впрочем, часть отряда покинула замок еще днем, захватив с собой раненых, пленных и трофеи, наблюдение за которыми было поручено Непоседе. Они высадились на том мысу, о котором так часто упоминалось на страницах нашей повести. Когда солнце село, этот небольшой отряд уже расположился на склоне длинного, неровного и обрывистого холма, который возвышается над долиной реки Мохок. Это значительно упростило дело. Оставшиеся не были стеснены теперь ранеными и багажом, и начальник мог действовать гораздо свободнее. После смерти сестры Джудит до самой ночи не разговаривала ни с кем, кроме Уатуа. Все уважали ее горе, и девушки не отходили от тела покойницы. Когда печальный обряд закончился, барабанный бой нарушил тишину, царившую над спокойной гладью озера, а в горах разнеслось эхо. Звезда, недавно служившая сигналом к бегству деловарки, поднялась над таким мирным пейзажем, как будто спокойствие природы никогда не нарушалось трудами или страстями человека. На платформе всю ночь шагал одинокий часовой, а утром, как обычно, пробили зарю. Вольный уклад жизни пограничных жителей сменился теперь военной точностью и дисциплиной. Наскоро закончив скромную трапезу, весь остальной отряд в стройном порядке, без шума и суматохи, начал переправляться на берег. Из офицеров остался только один Уэрли. Крэг командовал передовым отрядом. Торнтон был среди раненых, а Грэхэм, разумеется, сопровождал своих пациентов. Сундук Хаттер и наиболее ценные вещи отправили с обозом. В доме осталась только старая рухлядь, которую не стоило брать с собой. Джудит была рада, что капитан, щадя ее чувства, занимается только своими служебными обязанностями и не мешает ей предаваться печальным размышлениям. Решено было, что девушка покинет замок, но помимо этого никаких объяснений ни с той, ни с другой стороны не последовало. Солдаты отплыли на ковчеге во главе с капитаном. Он спросил у Джудит, что она собирается делать, и, узнав, что девушка хочет остаться с Уатуа, до последней минуты не докучал ей больше расспросами и советами. К берегам Мохока шел только один безопасный путь, и Уэрли не сомневался, что рано или поздно они встретятся по-дружески, если и не возобновят прежних отношений. Когда все собрались на борту, весла погрузились в воду, и неуклюжий, как всегда, ковчег двинулся к отдаленному мысу. Зверобой и Чингачгук вытащили из воды две пироги и спрятали их в замке. Заколотив окна и двери, они выбрались из дома через трап, описанным выше способом. У самого палисада в третьей пироге уже сидела Уа-Туа. Делавар тотчас же присоединился к ней и заработал веслом, оставив Джудит на платформе. Благодаря этому несколько неожиданному поступку Зверобой очутился наедине с плачущей девушкой. Слишком простодушный, чтобы заподозрить что-либо, молодой человек вывел лодку из дока, посадил в нее хозяйку замка и отправился с ней по следам своего друга. Чтобы добраться до мыса, нужно было проехать мимо семейного кладбища. Когда пирога поравнялась с этим местом, Джудит в первый раз за все утро заговорила со своим спутником. Она сказала очень немного, попросила только остановиться на минуту или на две, прежде чем они двинутся дальше. «Я, быть может, никогда больше не увижу этого места, Зверобой», — сказала она, — «а здесь покоятся мои мать и сестра». «Как вы думаете, быть может, невинность одной спасет души двух других?» «По-моему, это не так, Джудит. Хоть я не миссионер и мало чему учился. Каждый отвечает за свои собственные грехи, хотя сердечное раскаяние может искупить любую вину. О, если так, моя бедная мать попала на небеса блаженства». Горько, ах, как горько каялась она в своих прегрешениях. Все это превыше моего понимания, Джудит. Я полагаю, что поступать хорошо в этой жизни все-таки самый надежный способ устроить свои дела на том свете. Хэти была необыкновенная девушка. В этом должны признаться все знавшие ее. Я думаю, что вы правы. Увы, увы. Почему так велика разница между теми, которые были вскормлены одной и той же грудью, спали в одной постели и обитали под одним кровом? Но все равно отведите пирогу немного дальше к востоку, Зверобой. Солнце слепит мне глаза, я не вижу могил. Могила Хэти вон там, справа от матери, не правда ли? Да, Джудит, вы сами так хотели, и все мы рады исполнять ваши желания, когда они справедливы. Девушка в течение одной минуты глядела на него с молчаливым вниманием, потом бросила взгляд назад на покинутый замок. «Это озеро скоро совсем опустеет», — сказала она, «и как раз в то время, когда на нем можно жить в безопасности, не то что раньше». События последних дней надолго отобьют охоту у иракезов снова возвратиться сюда. Это правда. Да, это действительно так. Я не собираюсь возвращаться сюда до тех пор, пока идет война. По-моему, ни один гронский мокасин не оставит следа на листьях в этих лесах, пока в их преданиях сохранится память об этом поражении. Неужели вы так любите насилие и кровопролитие? Я была о вас лучшего мнения, Зверобой. Мне казалось, что вы способны найти счастье в спокойной домашней жизни, с преданной и любящей женой, готовы исполнять ваши желания. Мне казалось, что вам приятно окружить себя здоровыми, послушными детьми, которые стремятся подражать вашему примеру и растут такими же честными и справедливыми, как вы сами. Господи, Джудит, как вы красно говорите! Язык у вас под стать вашей наружности, и чего не может достигнуть вторая, того, наверное, добьется первый. Такая девушка за один месяц может испортить самого отважного воина целой колонии. Значит, я ошибалась? Неужели, Зверобой, вы действительно больше любите войну, чем домашний очаг и своих близких? Я понимаю, что вы хотите сказать, девушка. Да, я понимаю, что вы хотите сказать, хотя не думаю, чтобы вы как следует понимали меня. Мне кажется, я теперь имею право называть себя воином, потому что я сражался и победил. А этого достаточно, чтобы носить такое звание. Не отрицая также, что у меня есть склонность к этому делу, которое нужно считать достойным и почтенным, если заниматься им, как того требуют наши природные дарования. Но я совсем не кровожаден. Однако молодежь всегда остается молодежью, а минги — мингами. Если бы все здешние молодые люди сидели сложа руки по своим углам и позволяли бродягам шляться по всей стране, что же, тогда лучше нам всем сразу превратиться во французов и уступить им эту землю. Я не забияка, Джудит, и не люблю войну ради войны, но я не вижу большой разницы между уступкой территории до войны и страха перед войной и уступкой ее после войны, потому что мы не в силах дать отпор, если не считать того, что второй способ все-таки гораздо почетнее и более достоин мужчины. Ни одна женщина не захочет зверобой, чтобы ее муж или брат сидел в своем углу и покорно сносил обиды и оскорбления. Однако она может при этом горевать о том, что он вынужден подвергаться всем опасностям войны. Но вы уже достаточно сделали, очистив эту область от гуронов, ибо главным образом вам обязаны мы славой недавней победы. Теперь выслушайте меня внимательно и ответьте со всей откровенностью, которую тем приятнее видеть у представителя вашего пола, чем реже она встречается». Джудит смолкла, ибо теперь, когда она уже готова была высказаться на чистоту, врожденная скромность снова взяла вверх, несмотря на все доверие, которое она питала к простодушию своего собеседника. Ее щеки, недавно такие бледные, зарумянились, и глаза загорелись прежним блеском. Глубокое чувство придало необыкновенную выразительность ее лицу и мягкость голосу. Красота ее стала еще более пленительной. «Зверобой», — сказала она после довольно длительной паузы. «Теперь не время притворяться, обманывать или лукавить. Здесь, над могилой моей матери, над могилой правдивой, искренней Хэтти, всякое притворство было бы неуместно. Итак, я буду говорить с вами без всякого стеснения и без страха остаться непонятой. Мы с вами встретились меньше недели назад, но мне кажется, будто я знаю вас целые годы. За это короткое время произошло множество важных событий. Скорби, опасности и удачи целой жизни столпились на пространстве нескольких дней. И те, кому пришлось страдать и действовать при подобных обстоятельствах, не могут чувствовать себя чужими друг другу. Знаю, то, что я хочу сказать вам, было бы ложно понято большинством мужчин. Но надеюсь, что вы более великодушно истолкуете мое чувство. Хитрость и обман, которые так часто бывают в городах, здесь невозможны. И мы с вами еще ни разу не обманывали друг друга. Надеюсь, вы меня понимаете? Конечно, Джудит, немногие говорят лучше вас. И никто не говорит так приятно. Слова ваши под стать вашей красоте. Вы так часто восхваляли мою красоту, что это дает мне смелость продолжать. Однако, зверобой, девушке моих лет нелегко позабыть полученные в детстве уроки, все свои привычки и прирожденную осторожность и открыто высказать все, что чувствует ее сердце. Почему, Джудит? Почему бы женщинам, как и мужчинам, не поступать совершенно открыто и честно со своими ближними? Не вижу причины, почему вы не можете говорить так же откровенно, как говорю я, когда нужно сказать что-нибудь действительно важное. Неодолимая скромность, которая до сих пор мешала молодому человеку заподозрить истину, вероятно, совсем обескуражила бы девушку, если бы душа ее не стремилась во что бы то ни стало сделать последнее отчаянное усилие, чтобы спастись от будущего, которое страшило ее тем сильнее, чем отчетливее она его себе представляла. Это чувство преодолело все другие соображения, и она сама, себе удивляясь, продолжала упорствовать, поборов свое смущение. «Я буду. Я должна говорить с вами так же откровенно, как говорила бы с милой бедной Хэтти, если бы эта кроткая девочка еще была жива», — сказала она, побледнев, вместо того, чтобы покраснеть, как могла бы покраснеть на ее месте другая девушка. «Да, я подчиняю все мои чувства самому важному из них. Любите ли вы леса и жизнь, которую мы ведем здесь, в пустыне, вдали от хижины городов, где обитают белые?» «Люблю, Джудит. Люблю не меньше, чем любил моих родителей, когда они были живы. Это место могло бы заменить мне целый мир, если бы только война благополучно закончилась и бродяги держались отсюда подальше. Тогда зачем же его покидать? У него нет хозяина. По крайней мере, хозяина, имеющего на него больше прав, чем я, а я охотно отдаю его вам. Если бы это было целое королевство, Зверобой, я с восторгом бы сказала бы то же самое. Вернемся сюда после того, как нас благословит священник, который живет в форте, и потом навсегда останемся здесь». Последовала долгая, многозначительная пауза. Заставив себя высказаться так откровенно, Джудит закрыла лицо обеими руками, а Зверобой, огорченный и удивленный, размышлял о том, что он только что услышал. Наконец охотник нарушил молчание, стараясь придать своему голосу ласковое выражение, так как он боялся обидеть девушку. «Вы недостаточно хорошо обдумали все это дело, Джудит», — сказал он. «Нет чувства ваши взволнованы тем, что недавно случилось, и, полагая, что у вас никого больше не осталось на свете, вы слишком торопитесь найти человека, который занял бы место тех, кого вы потеряли. Если бы я жила, окруженная целой толпой друзей, Зверобой, я чувствовала бы то же самое, что чувствую теперь, и говорила бы то же самое, что говорю», — ответила Джудит, по-прежнему закрывая руками свое красивое лицо. «Спасибо, девушка. Спасибо от всего сердца. Однако я не такой человек, чтобы пользоваться этой минутной слабостью, когда вы забыли все свои преимущества и вообразили, будто вся земля со всем, что в ней заключается, сосредоточена в этой маленькой пироге. Нет-нет, Джудит, это было бы неблагородно с моей стороны. То, что вы предлагаете, никогда не может произойти. Все это возможно, и я никогда не буду в этом раскаиваться», — возразила Джудит с неудержимым порывом, который заставил ее оторвать руки от глаз. «Мы попросим солдат оставить наши вещи на дороге, а когда мы вернемся, их легко будет перенести обратно в дом. Враги не покажутся на озере, по крайней мере, до конца войны. Ваши меха легко продать в форте. Там вы можете купить все, что нам понадобится, ибо я не хочу возвращаться туда. И, наконец, Зверобой», — прибавила девушка, улыбаясь так нежно и искренне, что решимость молодого человека едва не поколебалась, «в доказательство того, как сильно я хочу быть вашей, как стремлюсь я быть лишь вашей женой, в первый огонь, который мы разведем по возвращении, я брошу парчевое платье и все вещи, которые вы считаете неподходящими для вашей жены». «Ах, какое вы очаровательное существо, Джудит!» «Да, вы очаровательное существо. Никто не может отрицать этого, не прибегая ко лжи. Все эти картины приятны воображению, но в действительности могут оказаться вовсе не такими приятными. Итак, позабудьте все это, и поплывем вслед за змеем и Уа-Туа, как будто между нами ничего не было сказано». Джудит испытывала чувство жестокого унижения, и, что значит гораздо больше, была глубоко опечалена. В твердости и спокойствии Зверобоя было нечто, подсказывающее ей, что все ее надежды рухнули, и ее удивительная красота не произвела на этот раз своего обычного действия. Говорят, будто женщины редко прощают тех, кто отвергает их предложение. Но эта гордая, пылкая девушка ни тогда, ни впоследствии не высказала даже тени досады на честного, простодушного охотника. В ту минуту ей важнее всего было убедиться, что между ними не осталось взаимного непонимания. Итак, после мучительной паузы она довела дело до конца, задав вопрос до такой степени прямой, что он не допускал никаких двусмысленных толкований. Не дай бог, чтобы когда-нибудь впоследствии мы пожалели о том, что нам сегодня не хватило искренности, — сказала она. Надеюсь, что мы с вами, наконец, поймем друг друга. Вы не хотите взять меня себе в жены, зверобой. Будет гораздо лучше для нас обоих, если я не воспользуюсь вашей слабостью, Джудит. Мы никогда не сможем пожениться. Вы не любите меня. Быть может, в глубине души вы даже не уважаете меня, зверобой. Если речь идет о дружбе, Джудит, я готов для вас на все. Готов принести вам в жертву даже мою собственную жизнь. Да, я готов рисковать ради вас, так же, как ради Уа-Туа, а больше этого я не могу обещать ни одной женщине. Но не думаю, чтобы я любил вас или какую-нибудь другую женщину. Вы слышите? Я говорю какую-нибудь другую, Джудит. Настолько, чтобы согласиться покинуть отца и мать, если бы они были живы. Впрочем, они умерли, но это все равно. Я не чувствую себя готовым покинуть родителей ради какой-нибудь женщины и прилепиться к ней, как говорит Писание. «Этого довольно», — ответила Джудит упавшим голосом. «Я понимаю, что вы хотите сказать. Вы не можете жениться без любви, а любви ко мне у вас нет. Не отвечайте, если угадала. Я пойму ваше молчание. Само по себе будет достаточно мучительно». Зверобой повиновался и ничего не ответил. В течение целой минуты девушка молчала, вперев в него свои ясные глаза, как будто хотела прочитать, что делалось у него в душе. А он сидел, поигрывая веслом с видом провинившегося школьника. Затем Джудит опустила весло в воду, зверобой тоже налег на весло, и легкая пирога понеслась вслед за деловаром. По дороге к берегу зверобой не обменялся больше ни словом со своей красивой спутницей. Джудит сидела на носу пироги, спиной к охотнику, иначе, вероятно, выражение ее лица заставило бы зверобоя попытаться ласково утешить девушку. Вопреки всему, Джудит не сердилась на него, хотя на щеках ее густой румянец стыда несколько раз сменялся смертельной бледностью. Скорбь, глубокая сердечная скорбь, царила в ее сердце и выражалась так ясно, что этого нельзя было не заметить. Оба они довольно лениво работали веслами, и ковчег уже причалил к берегу, а солдаты высадились, прежде чем пирога успела достигнуть мыса. Чингачгук обогнал всех и вошел в лес до того места, где тропинки разделялись. Одна вела в форт, а другая — в деловарские деревни. Солдаты тоже выстроились в походном порядке, предварительно пустив ковчег по течению, совершенно равнодушные к его дальнейшей судьбе. Джудит на все это не обратила никакого внимания. Мерцающее зеркало потеряло для нее всю свою привлекательность. Едва успев ступить на прибрежный песок, она поспешила вслед за солдатами, не бросив назад ни одного взгляда. Даже мимо деловарки она прошла, не оглянувшись. Это скромное существо также отвернулось при виде удрученного лица Джудит, как будто чувствуя себя в чем-то виноватой. «Подожди меня здесь, змей», — сказал зверобой, последовав за отвергнутой красавицей. «Я хочу посмотреть, как Джудит нагонит отряд, а потом вернусь к тебе». Когда они отошли на сотню ярдов, Джудит обернулась и заговорила. «Пусть будет так, зверобой», — сказала она печально. Я понимаю, что вы хотите проводить меня, но в этом нет никакой нужды. Через несколько минут я нагоню солдат. Так как вы не можете быть моим спутником на жизненном пути, то я не хочу идти с вами дальше и по этому лесу. Но постойте. Прежде чем мы расстанемся, я хочу задать вам еще один вопрос. И ради Бога, ответьте мне честно. Я знаю, вы не любите ни одной женщины, и вижу только одну причину, по которой вы не можете, не хотите любить меня. Итак, скажите мне, зверобой». Тут девушка остановилась, как будто слова, которые она хотела произнести, грозили задушить ее. Потом, собрав всю свою решимость, то краснее, то бледнее при каждом вздохе, она продолжала. «Скажите мне, зверобой, то, что говорил Гарри Марч, повлияло как-нибудь на ваши чувства?» Правда всегда была путеводной звездой зверобоя. Он не мог скрывать ее, если даже благоразумие повелевало ему хранить молчание. Джудит прочитала ответ на его лице и сердцем, растерзанным сознанием, что она сама во всем виновата, девушка еще раз тяжело вздохнула на прощание и исчезла в лесу. Некоторое время зверобой стоял в нерешительности, не зная, что делать дальше, но, наконец, повернул назад и присоединился к деловару. В эту ночь все трое расположились лагерем у истоков родной реки, а на следующий вечер торжественно вступили в деловарскую деревню. Чингачгука и его невесту встретили с триумфом. Все прославляли их спутника и восхищались им. Но прошли целые месяцы, полные напряженной деятельности, прежде чем он успел оправиться от удручавшей его скорби. Начавшаяся в тот год война была долгой и кровавой. Деловарский вождь возвысился среди своего народа так, что имя его никогда не упоминалось без самых восторженных похвал. А тем временем другой ункас, последний представитель этого рода, присоединился к длинной веренице воинов, носивших это почетное прозвище. Что касается зверобоя, то под кличкой «Соколиный глаз» он так прославился, что иракезы боялись звука его карабина, как грома маниту. Его услуги скоро понадобились королевским офицерам. С одним из них, как в походах, так и в частной жизни, он был связан особенно тесно. Прошло 15 лет, прежде чем зверобою удалось снова навестить мерцающее зеркало. Америка уже стояла накануне другой, гораздо более серьезной войны, когда он и его верный друг Чингачгук направлялись к фортам на Махоке, чтобы присоединиться к своим союзникам. Их сопровождал мальчик-подросток, ибо Уатуа покоилась уже вечным сном под деловарскими соснами, и трое оставшихся в живых были теперь неразлучны. Они достигли берегов озера в ту минуту, когда солнце уже садилось. Все здесь осталось неизменным. Река по-прежнему струилась под древесным сводом. Невысокий утес лишь слегка понизился под медленным действием вод. Горы в своем природном одеянии, темные, таинственные, по-прежнему поднимались ввысь, а водная поверхность сверкала, словно драгоценный камень. На следующее утро мальчик нашел пирогу, прибитую к берегу и уже наполовину развалившуюся. Однако ее удалось починить, и вскоре они отплыли, желая обследовать озеро. Они посетили все памятные места, и Чингачгук показал сыну, где находился первоначальный лагерь гуронов, из которого ему удалось похитить свою невесту. Здесь они даже высадились, но все следы становища давно исчезли. Затем они направились к полю битвы и обнаружили человеческие останки. Дикие звери раскопали могилы, и на поверхности валялись кости, омытые летними дождями. Ункас глядел на все это с благоговением и жалостью. Хотя индейские предания уже пробудили в его юном уме честолюбие и суровость воина. Оттуда пирога направилась прямо к отмели, где еще виднелись останки замка, превратившегося в живописные руины. Зимние бури давно сорвали крышу с дома, и гниль изъела бревна. Все скрепы были, однако, целы, но стихии не раз бушевали в этом доме, как будто издеваясь над попыткой победить их. Палисад сгнил, так же, как сваи, и было очевидно, что еще несколько зим и бури, и ураганы сметут в озеро и окончательно уничтожат постройку, воздвигнутую в пустынных дебрях. Могил найти не удалось. Может быть, вода изгладила всякий след, а может быть, прошло столько времени, что Чингачгук и Зверобой забыли, где находится место последнего успокоения хаттеров. Ковчег они обнаружили на восточном берегу, куда, вероятно, его прибило северо-западным ветром, который часто дует в этих местах. Судно лежало на песчаной оконечности длинной косы, расположенной в 2 милях от истока. Оно быстро разрушалось под действием стихий. Баржа была полна воды, крыша на каюте развалилась, и бревна сгнили. Кое-какая утварь еще сохранилась, и сердце Зверобоя начало биться быстрее, когда он заметил ленту Джудит, реевшую посреди балок. Хотя эта девушка не задела его сердца, все же соколиный глаз, так мы должны теперь его называть, по-прежнему с искренним участием относился к ее судьбе. Он достал ленту и привязал ее к прикладу оленебоя, который ему подарила девушка. Немного дальше они нашли другую пирогу, а на мысу и ту, в которой когда-то в последний раз съехали на берег. Пирога, в которой они сидели, и другая, которую им удалось найти на восточном берегу, стояли в замке. Но стена рухнула, пироги, подгоняемые ветром, проплыли через погрузившийся в воду палисад и были выброшенными волнами на берег. Судя по всему этому, никто не заходил на озеро с тех пор, как разыгрались последние события нашей истории. С грустным чувством покидали это место Чингачгук и его друг. Здесь они когда-то вступили на тропу войны, здесь они пережили часы дружбы, нежности и торжества. Молча отправились они в обратный путь навстречу новым приключениям, таким же волнующим, как те, которыми началась их карьера на этом прекрасном озере. Лишь несколько лет спустя удалось им снова побывать здесь, и деловар нашел тогда на озере свою могилу. Время и обстоятельства обволокли непроницаемой тайной все связанное с хаттерами. Они жили, совершали ошибки, умерли и о них забыли. Никто не испытывал такого интереса к ним, чтобы приподнять завесу, скрывавшую их бесчестие. А время скоро изгладит из памяти даже их имена. История преступлений всегда возмутительна, и, к счастью, немногие любят ее изучать. Такая же судьба постигла Джудит. Посетив однажды гарнизон на Махоке, Соколиный глаз всех расспрашивал об этом красивом, но заблудшем создании. Никто не знал ее, никто о ней даже не помнил. Другие офицеры заступили на место прежних Уэрли, Крэгов и Грэхэмов. Только один старый сержант, вернувшийся недавно из Англии, смог рассказать нашему герою, что сэр Роберт Уэрли жил в родовом поместье и что там же была леди необыкновенной красоты, которая имела на него большое влияние, хотя и не носила его имени. Но была ли то Джудит, повторившая ошибку своей молодости, или какая-нибудь другая жертва этого воина, Соколиный глаз так никогда и не узнал. Конец книги. Текст читал заслуженный артист России Игорь Добряков.